Приложение. Методы исследования и анализа. Основными источниками оригинальных исследований, результаты которых я привожу в этой книге, являются этнографические наблюдения и длинные, частично структурированные интервью с более чем 300 людьми, живущими отдельно. Кроме этого, я включил сюда материалы интервью с теми, кто работает, общается, оказывает помощь и придумывает разного рода проекты и идеи для живущих в одиночестве. Это работники социальной сферы, родственники, ухаживающие за престарелыми, служащие муниципалитетов, политики, архитекторы, планировщики, градостроители, а также ученые, работающие над проблемами искусственного интеллекта. Все этнографические наблюдения сделаны и все интервью проведены в крупных городах и их пригородах. Следовательно, эта книга посвящена главным образом проблемам одинокой жизни в городе. Тем, кто интересуется жизнью одиноких людей в сельской местности или в небольших городах, придется найти другие источники. Большая часть моих исследований прошла в 4 борах Нью-Йорка – Бруклине, Бронксе, Манхэттене и Квинсе. Боро – единица административного деления города Нью-Йорка. Разнообразные стили жизни их обитателей дали возможность составить выборку, отражающую многообразие великого города. Кроме этого, я работал в таких крупных городах, как Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Остин, Чикаго и Стокгольм. В своих исследованиях мы использовали литературу об одинокой жизни в других частях света – Англии, Франции, Австралии, Китае, Японии, Южной Корее, Индии и Бразилии. Я сконцентрировал внимание на 4 группах одиночек – молодые, взрослые и профессионалы в возрасте 28-40 лет, взрослые представители среднего класса в возрасте 40-65 лет, бедняки, проживающие в отелях для одиночек, в возрасте 30-65 лет и престарелые, 65 лет и выше. В каждой из этих групп мы использовали разные методы выбора респондентов для проведения интервью. Например, для молодых взрослых мы пользовались методом таргетированного снежного кома, чтобы иметь возможность опросить людей разных профессий, районов проживания и с различным жизненным опытом. Мы не проводили интервью только потому, что человек-одиночка согласился с нами общаться, а просили людей назвать имена знакомых им одиночек, которые живут не так, как они сами. Особое внимание мы уделили афроамериканкам, так как высокий процент этой части населения проживает отдельно. Для создания выборки представителей среднего класса среднего возраста мы использовали 3 метода – плакатная реклама, снежный ком и поиски в интернете. В нашей выборке мы старались достичь разнородности респондентов по профессиональному признаку. При этом все люди являлись типичными представителями среднего класса – национальности, полу и месту жительства. Социальные работники рекомендовали нам респондентов, бедных мужчин, проживающих в отелях для одиночек Нью-Йорка. Среди престарелых мы выбирали респондентов по рекомендации сотрудников домов престарелых, к которым обращались за помощью. За интервью респонденты не получали никакой финансовой компенсации. Все имена респондентов, за исключением общественных деятелей, изменены для того, чтобы гарантировать их анонимность. Я сам создал опросник для каждой из групп респондентов и часто лично проводил интервью. Для поиска респондентов и проведения интервью мы наняли и обучили группу помощников, студентов старших курсов. В отчетах о своей работе и проведенных интервью они изложили свои наиболее интересные наблюдения, а также наиболее часто повторяющиеся ответы и реакции респондентов. Их наблюдения, а также мои собственные заметки, были крайне полезны во время анализа и оценки ответов респондентов. Моя задача как социолога сводится не к тому, чтобы пересказать наиболее сенсационные истории из жизни одиночек, а к тому, чтобы найти и раскрыть нечто фундаментально общее для людей, которые выбрали этот жизненный путь. Чтобы отделить распространенные мнения от нестандартных, общепринятые взгляды от уникальных и сугубо личных, я обработал расшифровки текстов 273 интервью компьютерной программой Atlas T, которая помогает анализировать большое количество информации, и в результате выбрал истории и персонажей, фигурирующих в этой книге. Этот в определенной степени уравнительный подход привел к тому, что некоторые неожиданные характеры, экстремальные мнения, развлекательные истории и анекдоты не вошли в услышанный вами текст. Я исходил из того, что мы рассматриваем общий социальный феномен и стремимся к пониманию мира, в котором многие из нас живут в одиночестве.